Сеанс 629. 29 ноября 1972 года. Среда, 21:28. Пометка. В это время года мы часто пропускаем сеансы по расписанию. Так получилось и сейчас. Мы с Джейн предполагаем, что теперь они будут проводиться нерегулярно, до января 1973 года, отчасти из-за праздников, которые мы очень любим, но еще и потому, что мы, кажется, привыкли отдыхать в это время. Хотя Джейн планирует вести занятия по экстрасенсорике, как обычно. Первая часть сеанса не вошла в книгу. Сет приступил к шестой главе книги в 21:59. Конец пометки. В вашем обществе не существует адекватной структуры, которая могла бы эффективно помогать таким людям, как Агастес. Психоаналитик сочтет его шизофреником и заклеймит так, но эти слова по сути не имеют смысла. Если психоаналитик со временем сможет убедить Агастеса, что его состояние в настоящем является результатом какого-то подавленного события в прошлом, если он окажется чувствующим и понимающим человеком, Агастес может изменить свои убеждения настолько, что лечение, в кавычках, сработает. Он для удобства вспомнит подходящее событие и переживет его заново, демонстрируя подобающие эмоции. К сожалению, в том беспомощном состоянии, которое у него было при Агастесе II, он может просто призвать свое «альтер-эго» в кавычках и показать доброму доктору, что с ним не стоит шутить. Тогда возникнет проблема с тем, чтобы помочь Агастесу увидеть последствия поведения его другого «я», таким образом, чтобы он принял его как часть собственной личности. Когда Агастес II контролировал тело, его химическая структура заметно менялась. Возникали разительные отличия с обычным гормональным статусом Агастеса. Химические изменения были вызваны сдвигом убеждений, а не наоборот. Пауза в 22:08. О гормонах и убеждениях смотрите сеанс 621 в главе 4. Если бы у Агастеса II были бы вызваны химические изменения, он бы вернулся в Агастеса I, но это были бы искусственные изменения, непостоянные и, может быть, даже опасные. Химически подавляемые наклонности будут в определенной степени приоткрыты лечением. Однако проблема останется и вполне возможно вызовет открытые суицидальные тенденции или скрытые, при которых пострадают внутренние органы. Иногда такие случаи лечатся в другой структуре. В ней бы считалось, что Агастес овладела независимая «злая» в кавычках сущность, Агастес II. Опять же, если бы Агастес каким-то образом изменил свои убеждения, и в этой структуре было бы возможно некоторое исцеление. В то же время опасности и проблемы этого метода делают исцеление практически невозможным. Если бы практик, который верит в одержимость, убедил бы в этом и Агастеса, совместное изменение убеждений могло бы на какое-то время помочь. Первым шагом стало бы убеждение Агастеса в том, что им управляет злая сущность. Мог бы последовать и второй шаг – избавление от захватчика. Проблема в том, что в данной структуре личность ослабевает, потому что обычно подавляемые качества Агастеса II будут просто отрицаться. То есть Агастес постоянно должен быть «хорошим», в кавычках. При этом он все время будет чувствовать себя уязвимым перед другим вторжением зла. Возможны и вышеописанные результаты – рост суицидальных наклонностей или другое саморазрушительное поведение. Можете сделать перерыв. Пометка. 22:23. Когда все это вхождение в транс только начиналось, конец 1963 года, сказала Джейн, мне казалось, что в каждый момент доступно только одно слово, а перед ним и после ничего. Сейчас я чувствую целые блоки материала, которые готовы к подаче. Как то, что сегодня было при говорящих. Так бывает все чаще и чаще. Сноска. Джейн ссылается не на вошедшую в книгу часть сеанса. Там Сет обсуждает нашу работу по переводу ранних материалов по говорящим. Рукописи говорящих у вас в будущем. Они будут основаны, как я говорил вам, на особенной работе. Работе любви. Смотрите сеанс 623, глава 5. Также смотрите главу 17 книги «Говорит Сет». Перед началом сеанса Джейн снова чувствовала несколько каналов с готовой информацией от Сета. Сеанс возобновлен в 22:45. К счастью, человеческий разум и тело более гибки, выносливы и изобретательны, чем принято считать. Множество случаев, подобных случаю Агастеса, никогда не получают известности. Люди лечат себя сами. Иногда это происходит, когда такой человек решает пережить травмирующее событие. Зачастую одна часть личности намеренно стремится к этому, а вторая закрывает глаза. Эти события могут казаться катастрофой или почти катастрофой, но они могут успешно мобилизовать личность для выживания. В момент высокого жизненно важного напряжения личность может снова стать цельной. Такие критические объединяющие события обычно не включают длительные болезни, хотя и так может быть. Чаще это серьезные аварии. Проблема может выражаться внешне как сломанная конечность, например, вместо сломанной личности. Когда тело лечится, происходит и необходимая ассимиляция убеждений. В таких случаях наблюдаются разные типы и стадии. Каждый человек уникален. Иногда структура включает другие способы исцеления, когда части каждой из конфликтующих сторон личности отламываются и образуют более четкую психологическую структуру, которая может взаимодействовать с двумя другими, выступать в качестве посредника и примиряет противоречивые убеждения каждой из них. Очень часто при этом основная личность не понимает, что происходит. Иногда используется автоматическое письмо или доски Уиджа. Эти методики помогают обнаружить скрытые сознательные убеждения, которые вы, допустим, в какой-то момент сознательно принимаете, а в остальное время намеренно игнорируете. Если человеку, использующему подобные методики, сказать, что им руководит дьявол или демон, или злой дух, его невидимые убеждения спрячутся еще глубже. Любые исследования разума начинают казаться пугающими и опасными, потому что могут снова вызвать подобное «вторжение» в кавычках. Обычно такое вторжение на самом деле представляет собой внезапное появление ранее неприемлемых убеждений, сознательных, но невидимых, скрытых в глубине. Затем они вдруг проявляются как чужие. В большинстве случаев концепция одержимости делает ситуацию только хуже. Чаще куда проще принять идею, что ответственность за подобное лежит на другой сущности или личности. Во всех случаях, как у Агастеса, причина именно в непринятых убеждениях. Однако вместо такого весьма радикального способа подобные убеждения могут выражаться через разные части тела. К сожалению, медицинская система, которая преимущественно лечит симптомы, только побуждает пациента проецировать их на другие органы, например, после того, как он лишится чего-то при операции. Решение лежит в сознательном разуме. Я буду повторять это снова и снова. И в тех убеждениях о природе реальности, и главное, о природе вашего существа, которых вы придерживаетесь. Конечно, основную работу должен по большей части проводить сам человек, но ему всегда доступна помощь из разных источников, как внутренних, так и внешних. Вы буквально можете переводить и использовать практически любую информацию, которая кажется вам полезной и будет эффективной. Конечно, если убеждения не говорят вам, что все против вас, что вам невозможно помочь или что вы этого не заслуживаете. Есть и другие идеи, которые отгородят вас от помощи, но когда возможно, вы будете инстинктивно стремиться к ней и пользоваться ею. Можете сделать перерыв или закончить сеанс, как хотите. Мы сделаем перерыв. Пометка. 23:15. Я выбрал перерыв, чтобы спросить Джейн, хочет ли она, чтобы я все-таки обсудил с Сетом идеи, которые она упоминала перед сеансом. Раньше она чувствовала усталость, но сейчас ожила. Все-таки она решила отказаться от вопросов и закончить сеанс.